Избранник. Файл 4 аудиозаписи демоверсии фантастического романа Владимира Филиппова. Читает автор. Пятая глава. Огонь пожирал один особняк за другим. Андрей взирал на тлеющие головешки и видел в них символ разрушающегося мира. Он далеко за полночь беспокойно сновал по улице, чтобы убедиться, что огонь удаляется от облюбованного ими дома. В голове не укладывалось, что мир окончательно изменился и больше никогда не вернется в исходное состояние. Андрей размышлял над тем, почему не всем представителям человечества удалось пережить катаклизм. У него в голове не укладывалось, почему огромное количество народа отправилось в мир иной, а ему удалось остаться в живых. При этом он чутко прислушивался к своим внутренним ощущениям. Самое паршивое, не было никаких особых ощущений, которые помогли бы разобраться в этих причинах, и никаких изменений внутри он не чувствовал. Конечно, плечи чуток побаливали, но это от тяжелого рюкзака, и ребенок Изабеллы тоже не пушинка. А все остальное, как обычно, даже с психикой устаканилось. Вроде как появилось нечто похожее на привычку. Хотя как можно к такому привыкнуть? Тем не менее, оказалось, когда сразу и слишком много, то можно. В конце концов, Андрей убедился, что дому, который дал им приют, ничего не грозит, и позволил себе пройти внутрь. Он прилег на диван, но сон не приходил. Так и лежал одеревенело на чужом диване и таращился в темноту. Тревожная ночь подходила к концу, и в окнах постепенно проявлялись темнофиолетовые квадраты, которые прояснялись и становились светло-голубыми с еле заметным сероватым оттенком. В соседней комнате при каждом неловком движении беспокойно постановал Томик Ковальский. Этажом выше устроилась белокурая Изабелла с сынишкой. Несколько раз Андрей слышал скрип половиц. Видно, ей также не спалось. Пару раз плачем просыпался Кшись. Как много он дал бы за то, чтобы вчерашнее происшествие оказалось болезненным бредом. Пусть гипнотическим, но бредом. Снова вспомнился странный, тем не менее удивительный старик со своим не менее удивительным камнем. Андрей даже расстроился, что тот камень заправду не обладал силой, которую ему приписывал старик. Быть может, тогда не произошло бы того, что произошло. Но чужая обстановка в комнате не оставляла сомнения, что вчерашний кошмар является горькой правдой. И старик с камнем остались в прошлом, теперь уже в безвозвратном прошлом. Даже кусочка от того камня не осталось, чтобы можно было еще раз пощупать, почувствовать, понять, что он из себя представляет. То, что камень не был простым, убеждение даже по прошествии времени не исчезло. Такой игры света, которая происходила на его гранях, никогда не приходилось видеть. Но самую большую боль в эту ночь доставили воспоминания о детях. Андрей вспомнил, как неделю назад Игорек с Милкой навестили его в городской квартире. Они беззаботно потрунивали друг над другом и старались вида не подавать, что им без него, если воспользоваться их молодежным сленгом, стрёмно. Дети обожали его. А куда ему без них? Если бы знал тогда, что свидание окажется последним. Впрочем, почему последним? Отчего так силен пессимизм? Ведь судьба могла оказаться доброй по отношению к ним, и кто-то из детей мог катастрофу пережить. А если им обоим повезло? Хотя при известных масштабах трагедии на такую возможность трудно рассчитывать. Вот только сознание не соглашается на потерю кого-либо из них. Надежда томительно свербит сердце и вызывает щемящее чувство беспомощности. Что можно тут сделать, когда весь мир ощетинился, словно чудовище, стал непримиримо враждебным, а он и вовсе оказался в чужой стране? Теперь остается на удачу уповать, и улыбка судьбы, так нужная сейчас, так желанную. Пусть мир оказался в паутине смертельной катастрофы, но как хочется, чтобы его детей эта паутина миновала. Наверное, он должен это проверить, поспешить к ним. Только как это сделать, когда дороги забиты мертвыми автомобилями? К тому же Изабелла с Кшисем также нуждается в опеке. Именно так. После пережитой трагедии блондинка с малышом стали для него важными, близкими и нужными. И тут, если быть совсем честным перед собой, наступает разрыв мозга. Ведь нельзя же отправляться в такой далекий путь с малышом. Как быть? Но если дети с Ларисой также нуждаются в помощи, в его помощи, пусть слишком невероятно, но такое нельзя исключать. Хотя нет, только не Лариса. Она найдет выход из любого положения. Если только... Ее может уже не быть, и детишки могут одни остаться. Так почти всю ночь Андрей мысленно терзал себя и беспокойно ворочался сбоку на бок. Но когда солнце ознаменовало приход нового дня и заглянуло в окна особняка, он все-таки провалился в беспокойную дремоту. Разбудил его Томок. Удивительно, но держался он бодро и свежо, будто не было потрясения, испытанного вчера. О разбитой голове говорила лишь повязка, которую вечером наложила Изабелла. «Нет ни электричества, ни воды, ни газа. Нет, и подозревая, больше не будет», — бодро сообщил Томок, лениво потягивающемуся на диване Андрею. «Как в фильме ужасов. Только зомбаков не хватает. Даже хозяева сбежали». «Какие хозяева?» — не понял Андрей. Томок мотнул головой в сторону двора. «Те самые хозяева. Хозяева дома». «Иди ты», — потрясенно прошептал Андрей и резко вскочил с дивана. Его словно током прошибло. Он ясно помнил, как вынесли во двор тела хозяев и уложили под забором. Кто их мог оттуда убрать, и самое главное, зачем? Не сами же они? Кошмар какой-то. Не хватает еще появления зомби. «Шутка!» — задорно рассмеялся Томик. «На месте наши господа же!» Андрей укоризненно покачал головой. «Просто потеха! У меня чуть сердце не остановилось. Зато тебя разбудил», — подмигнул ему Томик. «Как ошпаренный вскочил! Ладно, давай обсудим дальнейшие планы». Андрей равнодушно пожал плечами. «Что тут обсуждать? Дальше пойдем. Подумать надо, как выживать будем. Для начала надо загородный дом найти, потом людей вокруг себя собрать». «Из вчерашнего я мало что помню», — виновато сказал Томик. «Видать, здорово головой приложился. Сейчас полегчало?» «Так, отпустило немного», — кивнул поляк. «Чтобы быстрее покинуть город, пройдемся по дворам, двухколесный транспорт поищем». Андрей зевнул и сообщил. «Я тут видел пару велосипедов». «Ну ты даешь, парень», — выпучился удивленно Томок. «На велосипедах далеко не уедешь. Поищем моторы». «Тьфу ты, по-русски мотоциклы». «Мотоциклы», — поправил Андрей и обеспокоенно спросил. «Не навернешься? Голова не кружится?» «Бог миловал. Да говорю же тебе сегодня нормально. Не навернусь. Сам-то, надеюсь, умеешь мотоциклом управлять?» «Когда-то приходилось гонять», — подтвердил Андрей. Фанатичным байкером он не был, но в юности общался во дворе с рьяными гонщиками. Вместе с ними лихо гонял по дорогам и раздражал владельцев легковушек, а еще больше гаишников. С тех пор прошло много лет, но ездить на мотоцикле Андрей не разучился. «Предупреди Изабеллу, чтобы двери за нами заперла», — попросил Андрей Томика. «Что с ней случится?» — удивился Томик. «Мало ли что», — поюжил плечами Андрей. «Так, на всякий случай. У нас, говорят, береженого Бог бережет». «Ну да», — не стал возражать Томок. Изабелла услышала разговор и сама спустилась к ним. Они оставили ее с сыном в доме и отправились на поиски. На этот раз судьба их долго не испытывалась. В соседнем дворе обнаружили предмет поиска, который оказался в полной боевой готовности. Рядом с красавицей Хондой лежал труп бородатого мужчины в черном кожаном дорожном костюме. Томок выдернул ключики из закоченевших рук мотоциклиста и вскочил на двухколесного монстра. Андрей широко распахнул ворота. Хонда мягко заурчала. Томок выехал со двора и указал Андрею на место сзади себя. Он едва дождался, пока напарник усядется, и дал газу. Мотоцикл птицы преодолел крутой подъем и выскочил на улицу Пулавску, по которой они шли вечером. Поляк погнал, как прирожденный мотоциклист. Он почти не сбавлял скорости и ловко объезжал встречные препятствия. И было бы отлично, если бы не ветер в глаза и тяжелый задымленный воздух, который спирал дыхание. Удовольствия от поездки они получили малое. Вскоре Томок притормозил около магазина, за стеклянной витриной которого красовались мотоциклы. «А ну, выбирайте, маэстро!» — жестом пригласил он Андрея в мотосалон. Они прошли внутрь и принялись придирчиво осматривать каждый мотоцикл. После небольшого технического контроля, который со знанием дела провел Томок, удалось найти подходящего механического скакуна. Дозаправив мотоцикл горючим, вывели его на улицу. Томок промчался по свободному от автомобиля участку дороги и проверил ходовые качества мотоцикла. Потом резко затормозил на исходной позиции и издал торжествующий крик. «Иху! Принимай коня!» Видно стало, что он доволен выбранной машиной. В то время, когда Томок возился мотоциклом, Андрей подобрал защитные каски с опускаемым на лицо плексигласовым забралом и шипованные перчатки. Они полностью экипировались и помчались назад. В касках ехать стало легче. Колючий ветер больше не слепил глаза. Через несколько минут притормозили у ворот дома, который дал им ночлег. Мотоциклы заглушили, тишина стала неприятно давить на уши. Томик прокашлялся и озабоченно произнес. «Город как вымер». «Разве заметно?» — нашел себе силы пошутить Андрей. Впрочем, он прекрасно понял, что именно имел в виду товарищ по несчастью. Если кто и пережил катастрофу, за время их пребывания в городе он никак себя не проявил. Изабелла приготовила завтрак из бутербродов с ветчиной и салатом. Она добавила к рациону йогурт со свежими фруктами и пригласила спутников к столу. После завтрака разложили по рюкзакам необходимые вещи. Туда же спрятали оружие с боеприпасами. Вкратце обсудили маршрут. Томик предложил навестить известное ему место поблизости от Кабацкого леса. Андрею было все равно. Изабелла также возражать не стала. «Андрей, извини, но Изабеллу с Кшисем повезу я», — решил Томик. «Ты меня понял?» «Понятно», — согласился Меженков. «Ты более искушенный наездник». «Именно так», — не стал возражать Томик. «Повезешь рюкзаки?» Так и сделали. В отличие от утреннего рейда, Томик ехал в меру осторожно, помня о малолетнем пассажире за спиной. Андрей держался чуть сзади. Утреннее впечатление о полной безлюдности города оказалось обманчивым. На одном из перекрестков заметили группу людей на велосипедах. Томик притормозил. Андрею казалось, что велосипедисты без колебаний присоединятся к ним. Но этого не случилось. Они еще не чувствовали в полной мере опасности, которую таит в себе город, и предпочитали насладиться свободой, вернее, безнаказанностью. Не пугали их ни усланные покойниками тротуары, ни запах гари, который поражал дыхательные пути, ни жуткая тишина, опустившаяся на мертвый город. В них уже успел проявиться сладкий вкус безмерного насыщения не в меру появившихся желаний, если не сказать алчности. Они нахрапом осаждали осиротевшие магазины и брали там все, что только заблагорассудится. Эти люди напомнили стадо шакалов, которые сгрудились над умирающей добычей. Андрей возблагодарил судьбу, что его спутники не такие. Ближе к окраине дорога стала уже, но свободнее. Автомобилей убавилось, а сцепки и вовсе стали редкими. Правда, вынужденных беглецов это уже не пугало. На мотоциклах они спокойно объезжали любые дорожные препятствия. Не сбавляя скорости, они миновали окраинный район Варшавы и выехали за город. Далее съехали с основной трассы и двинулись по узкой, проселочной, но ухоженной, к тому же асфальтированной дороге. Два автомобиля разъехались бы здесь большим трудом, поэтому при приближении к очередной груди металла они до минимума сбрасывали скорость. Наконец Томик остановился перед огороженным металлической сеткой небольшим симпатичным особнячком. Дворик перед фасадом здания был чист и ухожен. Газончики аккуратно подстрижены и облагорожены источающими божественные ароматы цветочными клумбами, где по соседству с ярко-пурпурными модниками-георгинами покачивали пушистыми головками белоснежные астры. Не обошлось здесь без розовых кустов, в густых зарослях которых проглядывали редкие кроваво-красные бутоны. Особенно много их было около сеточного заграждения. Каменные стены особняка начисто выбелены и местами скрыты хмелем с лианами других вьюнковых растений. Входные двери зданий с фасада сделаны из моренного дуба. Их обрамляли кованые металлические скобы, которые по внешнему виду являли собой модернизированный вариант старинных монастырских дверей. Над дверьми нависал декоративный, украшенный резными украшениями фонарь, также стилизованный под старину. В основании входа находилось низкое крыльцо, выложенное грубыми брикетами красного кирпича. Второй этаж живописного особняка являл собой надстройку с выходом на балкон-веранду, которая засажена была бледно-розовым каскадом цветущей петунии. Венчало строение мансарда с небольшими оконцами. От калитки к входным дверям вела тропинка, посыпанная мелким гравием. Справа располагался хозяйственный дворик, который был отделен от основного живой изгородью. Около хозяйственных построек громоздилась мелкая сельскохозяйственная техника и надменно пялился раскосыми разрезами фар красавец 600-й Мерседес, который указывал на достаток, прежде царивший в этом поместье. Слева гостей приветствовал раскидистыми ветвями садово-огородный участок, который простирался вглубь поместья. Здесь выстроились шеренгу яблони, вызывающие глазевшие на прибывшей. а также застыли от удивления островерхи и груши. Подаль скромно шелестели любвеобильные вишни, скромницы сливы и неисправимые ветреники черешни, которые лениво раскорячились над густыми крикливыми зарослями малинника. В глубине сада просматривались заросли какого-то неизвестного кустарника. Стройные ряды овощных грядок как бы поделили фруктово-ягодное богатство участка с декоративной растительностью лицевого дворика. На тылах усадьбы раскинулись лесные посадки. «Чей дом?» — поинтересовался Андрей у приятеля. «Теперь наш», — беззаботно улыбнулся Томик и пояснил. 3 года назад здесь жила семья моего друга. Потом они продали все и уехали в Америку. Моей жене нравилось здесь бывать». Воспоминания о жене черкнули мимолетную тень на лице Томика. Андрей решил не бередить свежие раны и скомкал начавшийся было разговор. На хозяйственном дворе около амбара на привязи сидела огромная немецкая овчарка. Широколобая, крепко сбитая, темно-серой масти с более темной полосой хребта и будто бы подведенными вокруг горящих глаз палевыми обводами. Она привлекла внимание необычайно стройным силуэтом. Андрей не был специалистом, но, судя по некоторым деталям, волосяному окрасу, костной структуре и поведению, был склонен оценить ее возраст в пределах 1,5–2 лет. Овчарка грозно поводила ушами и в напряженном ожидании взирала на незваных гостей. У кого угодно она отбила бы охоту встретиться с ней один на один. К счастью, свободное пространство ей ограничивало цепь. В ответ на ее реакцию Андрей призывно почмокал. Овчарка выжидающе посмотрела на чужака, но заметила, что тот не решается подойти ближе. Она стала нетерпеливо переступать с ноги на ногу и вдруг жалобно взвыла. Глаза, которые только что искрились, налились слезами, и беспомощность, которая проявилась в этом порыве, заставила Андрея поверить, что грозный вид овчарки обманчив, и на самом деле она не делает ничего плохого. Он осторожно приблизился, готовый при случае отступить. Овчарка дружелюбно вильнула хвостом и преданно уставилась на Андрея. «Ну что ты, дурашка, бедняга, небось со вчерашнего дня в рот ничего не брала?» Сочувственно пробормотал он и почувствовал сильное желание приласкать ее. Томик предостерег. «Пока не трогай, пусть привыкнет». Андрей согласился, риск здесь не нужен. Для овчарки он чужой, и в любой момент она может наброситься и покусать, что в данной ситуации нежелательно. Он постарался не делать резких движений и отошел на безопасное расстояние. Овчарка заметила, что чужак удаляется, и начала жалобно поскуливать. Затем она стала усиленно потягивать носом ему вслед, прижала к голове уши и разочарованно отвернулась. Андрей с жалостью наблюдал, как в поиске удобной позиции она потопталась на месте, свернулась калачиком и легла на землю. Томик потянул Андрея к дому. Время шло, они еще не осмотрели внутренних помещений особняка. Главная входная дверь оказалась закрыта изнутри. Дверь со стороны хозяйственного двора была открыта. Они прошли внутрь и попали в неосвещенный коридор. Спотыкаясь о какие-то бутылки, коробки, еще неизвестно что, пробрались в просторную кухню, которая положительно засвидетельствовала о предыдущих хозяевах безупречной чистотой и порядком. Каждая вещь здесь находилась на своем месте. Среди кухонных принадлежностей имелся полный набор всего, о чем только может мечтать каждая хозяйка. Кастрюли, сковороды от Септера и Ксанти, наборы посуды, белоснежная кухонная плита, холодильник Bosch, кухонные роботы, кофеварки, приспособления для обработки продуктов и множество специй. «Мечта поэта», — резюмировал Андрей. «Скорее домохозяйки», — поправил его Томик. Во всю стену просторной столовой, которая располагалась за вычурной аркой, огромные окна, скрытые шелковым ажурным тюлем. Сквозь тюль просматривалась открытая веранда с видом на зеленую лужайку, где хвойные деревца перемежались с зарослями задумчивой акации и рябины. Другая дверь из кухни привела их в просторную прохожую, окрашенную в теплые тона, который правильнее было бы назвать холлом. Здесь обнаружили главный вход особняка. Дубовые ступени лестницы, которые вели на второй этаж, усланы были ковровой дорожкой. От лестницы вдоль верхней площадки, которая нависала над прихожей в форме террасы, своеобразным барьером расположились витые перила из темного ореха. Ближе к входной двери находилась кладовка, туалет и ванная комната. Также имелись другие помещения, но двери от них оказались закрытыми на ключ. После обследования нижнего этажа отворили входные двери. Изабелла поспешила войти, чтобы принять в свои руки домашнее хозяйство. Андрей с Томаком продолжили осмотр особняка и поднялись на второй этаж. Здесь оказалось несколько комнатушек и гостиная. В гостиной обнаружили тело молодой женщины, которую смерть настигла на софе за чтением бульварного романа с красочной обложкой, изобилующей голыми красотками. Интерьер гостиной подобран со вкусом. Кроме комплекта мягкой мебели, обшитой бордово-фиолетовым гобеленом, здесь царила атмосфера книжного царства и хрустальной роскоши. На полу лежал натуральный персидский ковер. На стене плазмовый телевизор «Филлипс», а в мебельном гарнитуре встроена куча всевозможной аппаратуры. С противоположной стороны гостиной на журнальном столике обнаружили стильный ноут. После поверхностного осмотра гостиной прошли дальше, туда, где располагалась спальня. Там не нашли ничего интересного. Осмотрели рабочий кабинет, комнату отдыха с выходом на балкон-веранду, детскую и ванную комнату. В мансарде оказалось только одно помещение с крохотным оконцем, которое было скудно обставлено мебелью. Здесь были лишь небольшой диванчик и пара кресел с журнальным столиком. Но зато мансарда изобиловала великолепной коллекцией картин. Собственно, это была художественная мини-галерея. Они вдоволь налюбовались картинами и спустились вниз, в гостиную. Томак суеверно перекрестился и ловко завернул тело хозяйки покрывалом. Затем они взяли с двух сторон за концы покрывала, вынесли останки во двор и после некоторого раздумья уложили под розовыми кустами. «Пожалуй, особняк нам подойдет», — умиротворенно произнес Томак. Андрей согласно кивнул, но что-то его насторожило. У него возникло странное впечатление, что кто-то за ними наблюдает. Томак разделил подозрение. «Мне тоже так кажется». Неспешно вернулись в дом и, не сговариваясь, кинулись в мансарду. Оттуда обзор гораздо лучше. Действительно, в кустах напротив дома заметили женщину непонятного возраста. Она вытянула шею и с опаской наблюдала за двором. «Случайно не хозяйка?» – предположил Андрей. Томак пожал плечами и догадливо заметил. «Она нас боится. Изабелла скорее найдет с ней общий язык». Как только во дворе появилась Изабелла, женщина вышла из своего укрытия и подошла к ограде. К особняку она никакого отношения не имела, но охотно присоединилась к компании и принялась помогать Изабелле по хозяйству. «С электричеством надо бы что-то сообразить», — задумался Андрей. «Не сидеть же без света». «Давай сгоняем в Варшаву», — предложил Томак. «Найдем на какой-нибудь стройке передвижную электростанцию и по проблеме. Годится?» Андрей также подумал об этом и не стал возражать. «Годится». Томак предупредил женщину, и они отправились на поиски электростанции. Теперь, когда солнце поднялось над горизонтом и стало с усилием пробиваться сквозь дымовую завесу, бросилось в глаза, что людей, которые пережили трагедию, больше, чем казалось поначалу. Они собирались мелкими группами и бродили по окрестностям в поисках нового пристанища. Иногда Томак притормаживал около таких групп и агитировал присоединяться к их маленькой колонии. Вскоре удалось найти передвижную электростанцию. Для перегона к особняку предстояло преодолеть полтора десятка мертвых заторов, но ради света стоило попотеть. Здесь же на стройплощадке позаимствовали мощный бульдозер, чтобы сметать с дороги препятствия, и двинулись в путь. Через пару часов электростанцию доставили на место. Народа в особняке прибавилось. Подаль через дорогу доносился надоедливый скрежет лопатами, где два незнакомых парня готовили последние ложи для хозяйки особняка, чье завернутое в покрывало тело перенесли ближе к яме. Рядом топтался суетливый старичок с бегающими глазками, в котором проскальзывало что-то крысиное, неприятное. Измученные Томак с Андреем опустились на траву возле особняка. Андрей чувствовал, как ноет натруженное тело, как натужно гудит голова. Он резко потянул стиснутые беспокойным порывом члены, и по телу расплылась сладостная апатия. Андрей так и повалился там, где сидел. Затем безвольно прикрыл ставшие вдруг тяжелыми веки и отгородился от всего. Томак ревниво заметил, что новые поселенцы, которые за время отсутствия пополнили маленькую колонию, чересчур по-хозяйски себя здесь чувствуют. Андрей лениво усмехнулся. «Будь справедлив, так и быть должно». Томак не ответил. Также расслабленно закрыл глаза и попробовал отключиться. Со стороны сада послышался робкий птичий пересвист. Правда, со вчерашнего вечера, с того времени, как случилась катастрофа, Андрей не слышал птичьего пения. «Ты заметил, в городе не слышно было птиц?» — взволнованно встрепенулся он. Тишину нарушали только клаксоны попавших в аварию автомобилей, жуткие кошачьи вопли да редкий собачий лай и взрывы. А потом наступила полная тишина, гнетущая тишина. То, что запели птицы, показалось хорошей приметой. Они замерли и стали жадно впитывать необыкновенную симфонию птичьих пересвистов, который удивительным способом перехлёстывал со сладко-ванильным цветочным ароматом. Но долго наслаждаться птичьим пением не пришлось. Двери дома приоткрылись, и на крыльцо вышла рослая симпатичная брюнетка из числа новых поселенок, плотно обтягивающих бедра джинсах. Она громко провозгласила: «Обяд, хлопцы!» Землекопа побросали инструменты и наперегонки ринулись к дому. Томок с Андреем переглянулись и медленно перевели осовелые взгляды на брюнетку, которая ожидающе взирала на них. Томок оживился, оперся на локоть и произнес: «Мы в раю?» «Мне кажется, нас туда не приняли», — съязвил Андрей. «Значит, в аду?» Андрей улыбнулся. «Едва ли. В таком случае где мы? Случайно адресом не ошиблись? Кажется, нас блондинка провожала, а встречает брюнетка». «Чудеса, да и только», — нарочито пожал плечами Меженков. «Я о том же. Каким ветром занесло сюда такую красавицу?» «Не знаю, но мне кажется, она нас на обед позвала», — потянул натруженные мышцы Андрей. «Честно говоря, я проголодался», — подмигнул игривый Томок. «И ты знаешь, с таким прелестным созданием грех не пообедать, если еще и кофе в постель». «Ишь ты, куда тебя понесло», — расплылся в улыбке Андрей. «Может, еще и массаж попросишь сделать?» «Не отказался бы», — усмехнулся Томок. «А потом в одеялко тебя еще завернуть», — поддержал шутливый тон Андрей. «В таком случае на что мы ждем?» — докончил игривый Томок. Они разговаривали по-русски, но брюнетка поняла смысл сказанного. И остро усмехнулась. «А жлени Бенджи? Отвротные?» Подмигнул брюнетке разохочившийся Томок. «О!» — сунул Томоку под нос фигу брюнетка, резко развернулась и вернулась в дом. «Ишь ты какая!» Удовлетворенно причмокнул Томок и беззаботно резюмировал. «Придется ограничиться обедом». Только сейчас они почувствовали, как голодны, похряхтывая от непомерной боли в поясницах, поднялись и шаркой ногами направились следом за брюнеткой. В доме со времени их последнего посещения произошли заметные изменения. Во всяком случае, зажженный свет в прихожей нельзя было не заметить. Все труды по доставке передвижной электростанции оказались напрасными. «Что за новость?» – удивился Томок. Старичок, который ранее топтался около землекопов, услужливо пояснил, в чем дело. Разочарованный Томок перевел Андрею. «Вот что значит спешка. Мы в город на поиски рванули. А здесь на месте нашлась резервная энергоустановка. Так что жить будем, как говорил мой украинский друг Гия, со светом!» Томок смешно вытянул лицо и скопировал грузинский акцент. «Света, заходи, понимаешь?» «Нам здорово повезло с этим особняком». «Нормальный ход», — рассмеялся Андрей. «Ты не раз здесь раньше бывал, а о таких вещах не подозревал». «Не люблю я копаться в чужом хозяйстве, но ничего. Передвижная электростанция в хозяйстве лишней не будет». Добродушно поежил плечами Томок и тут же сменил тему. «Нам и с кухарками тоже повезло. Какой божественный аромат!» Он потянул носом в сторону кухни. Ароматные запахи пробудили ощущение волчьего аппетита. В сущности, им больше суток не приходилось есть ничего горячего. Да и кусок горла не шел. Но сейчас психологический барьер удалось успешно преодолеть. На электрической плите женщины приготовили по-царски щедрое угощение. Проблем с продуктами пока не наступило. Томок причмокнул, воздел руки с глазами к потолку и ринулся к обеденному столу. На пути выросла все та же брюнетка. Она решительно указала на ванную комнату. И снова пришла пора удивляться. Из ванной комнаты, куда направились землекопы, послышался шум текущей воды из крана. Услужливый старичок с бегающими глазками снова прояснил ситуацию. Особняк имел автономный источник водоснабжения, который брал воду из артезианской скважины, пробуренной позади хозяйственного двора. После включения электричества включили также электрический насос. Сам Бог привел их сюда. И снова Андрею припомнили слова дивного старика, что божественный камень будет хранить его от невзгод. Камень камнем, а пока им действительно везло. После сытного обеда Томок с Андреем вышли на хоздвор, степенно поглаживая сытые округлившиеся животы. Овчарка нахохлила в своем уголке и лишь лениво глянула в их сторону. Томок посвистел, но она разочарованно отвернулась. С глубоким блюдом в руках на хоздворе появилась Изабелла. Она остановилась перед овчаркой и жалостливо произнесла: «Нит с ней, бедачек!» Андрей оценивающе глянул на пса. В детстве у него был спаниель, и он неплохо знал его повадки, но как поведет себя овчарка, предсказать не брался. Тем не менее забрал блюдо с густой похлебкой. Изабелла легонько коснулась плеча своего спасителя и попросила: «Уважай на него!» От Томака Андрей узнал, что польское слово «уважай» происходит от слова «увага», «внимание», которое переводится по-русски как «будь осторожным». Ему стало теплее от заботливого взгляда блондинки. Он благодарно улыбнулся и мягко ответил: «Буду уважать». Уверенно подошел к овчарке, присел рядом и поставил перед ее носом еду. Та слабо вильнула хвостом и встала. Теперь Андрей был в пределах досягаемости огромного пса, но страха не чувствовал. Томок напрягся, достал из-за спины автомат и остерег Андрея: «Отойди от греха подальше». Бесстрашный собачий укротитель сделал знак ничего не предпринимать. Он начал внимательно следить за реакцией пса, но агрессивности в поведении животного не заметил. Овчарка настороженно подошла к нему, вытянула шею и обнюхала протянутую руку. Томок затаил дыхание и взял на прицел животное. Овчарка коротко огрызнулась в его сторону, повернулась к Андрею и неожиданно лизнула его руку. Томок выругался и с облегчением опустил дуло автомата. Овчарка снова ощерилась в его сторону, опустила нос и тщательно обнюхала содержимое блюда. Потом глубоко вздохнула. Захлебываясь и причмокивая, она принялась жадно поглощать пищу. Андрей выпрямился, победоносно оглянулся на приятеля и вскинул над головой кулак. Он обратил внимание, что Изабелла взволнованно прижала к груди руки и стоит ни жива, ни мертва. Томок спрятал автомат за спиной и порадовался за друга. «Теперь он твой». Он хотел персонально поздравить его и сделал шаг навстречу. Пес моментально преградил дорогу, оскалился и заставил отступить на безопасное место. Поляк поразился реакцией животного и с удивлением воскликнул: «Алеш ты псина!» Всем стало ясно. Овчарка признала право на общение с собой только за Андреем. Изабелла облегченно рассмеялась и пронзила своего спасителя благодарным взглядом. «Барза обовяла еще Анжея!» Андрей начал потихоньку привыкать к польскому варианту своего имени и вообще к польскому языку, потому что понял смысл слов Изабеллы. В этот момент она стала намного ближе. Несмотря на трагедию, жизнь продолжается, а любовь не спрашивает, когда постучаться в двери. В эмоциональном порыве Андрей шагнул было к Изабелле, но замер, очарованный невероятным сиянием ясно-голубых глаз, необыкновенно гармонирующих с короткой стрижкой выкрашенных блонд волос. Стройная фигурка в плотно облегающих джинсах и в не по размеру большой мужской рубашке с засученными рукавами невероятно возбуждающе воздействовала на него. Изабелла поймала пристальный взгляд спутника, зардела и, не найдя что сказать, заторопилась в дом. Овчарка закончила трапезу и заняла место около Андрея. Она как бы почувствовала эмоциональное состояние нового друга и ткнула с ноги лохматой головой. Андрей не знал клички собаки и спросить не у кого. Мысленно назвал его «Корешок», «Кореш». Он потрепал пса за загривок и передал этим жестом возникшую в сердце теплоту. Овчарка снова благодарно лизнула руку. Томок прервал сентиментальный транс приятеля и напомнил о будничном: «У нас много работы». Пока перегоняли к особняку электростанцию, по дороге присмотрели бесхозный рефрижератор. С учетом того, что колония может разрастись, огромный морозильник для хранения скоропортящихся продуктов, конечно же, не помешает. Долго думали, как вытащить его из кустов, куда, как видно, он влетел на полном ходу. Рефрижератор завяз колесами в мягком грунте обочины. Они сделали под колесами подкоп, набросали туда камней, отцепили морозильник от тягача и по отдельности выдернули на дорогу. Несмотря на применение бесхозной подручной техники, на отсутствие которой нельзя было пожаловаться, время пролетело до позднего вечера. Когда рефрижератор припарковали под изгородью, особняк спал, и только в одном окне еще виднелся слабый мерцающий свет. Брюнетка подогревала для них поздний ужин. Наскоро перекусили, и Томок отправился на поиски ночной плацкарты. Андрей нашел себе силы, чтобы выйти во двор. Пес принял его как старого знакомого. С легким повизгиванием он облизал ему руки. Как важно, чтобы такие бесхитростные души, которые потеряли в этой беде близких, нашли свою опору в новой среде, поняли, и приняли новую реальность. Важно, чтобы они настроились на вибрации новой эмоциональной связи, которая возникла по воле судьбы. Кореш вошел в жизнь Андрея, чтобы заполнить ее уверенностью в завтрашнем дне. После недолгого общения с псом Андрей вернулся в дом, который был уже погружен в полную темноту. Измученный Томик успел заснуть. Спала и брюнетка. В поисках свободного места Андрей вслепую потыкался из двери в дверь, но не сумел отыскать свободной постели. Чья-то фигура, он сразу же догадался, чья, на мгновение прильнула к нему и тут же отпрянула. Он почувствовал протянутую руку и с затаенным дыханием ухватил ее. Изабелла, а это была она, в молчании подвела его к застеленному на полу матрацу и бесшумно растаяла в темноте, оставив после себя сладковатый запах теплого желанного тела и легкого разочарования. Через секунду мягко скрипнули пружины в соседней комнате. Она легла к маленькому сыну. Что ж, это нормально. Бесполезно протестовать. У Андрея сладко защемило сердце в предчувствии чего-то большого и светлого, так неожиданно возникшего на его жизненном пути именно в столь сложный момент.